15. До всех потрясавших город той весной событий, до ограбления Тюики и гибели Рокси той весной, не было дела только девочки Улики. Ее голова и сердце были заняты совсем другим. Девушку переполняла, даже, пожалуй, раздирала любовь к преподавателю курса «Вера и любовь» Петерику Рясанену. Не зная, как признаться, Улики решила подарить Петерику самое дорогое, что у нее было – мишку с оторванной ножкой и одним глазом пуговицей. С этим мишкой она спала, сколько себя помнила, с самого детства, и вот теперь решила подарить его Петерику, как символ своей преданности. По принципу контагиозной магии, сила, направленная на предмет, предполагает, что аналогичное влияние будет произведено и на другой предмет, как-то связанный с первым. Итак, Улики романтично прогуливалась в мусор-оклок по мусор-стрит, сжимая в одной руке пакет мусора, а в другой – старого плюшевого медвежонка, которого вовсе не собиралась выкидывать. От этого хождения туда-сюда в ожидании мусоровоза. Она даже впала в некую прострацию и перестала приглядываться к мальчикам, благородно помогающим своим матерям. Единственная, собственно говоря, пацанья обязанность, ведь если еще и мусор не будут выкидывать, так совсем на шею сядут и поедут. Сегодня Улли решила во что бы то ни стало открыть пастырю душ человеческих Петерику свои чувства. Лишь бы священник не засиделся за своей диссертацией, лишь бы пришел сегодня на мусор-стрит, умоляла Улли провидение, до тех пор, пока нос к носу не столкнулась со своим предметом. «Что и вы тут?» — выходя из прострации, спросила Улики, чувствуя, как сердце заходится с заячьим прыгскоком. «А где же мне еще быть в мусор-тайм?» — удивился священник. «Ну, я думала, вы пишете свою научную диссертацию о влиянии стихов Алексиса Киви на религиозные мотивы в поэзии современных поэтов Манго, Авокадо и Папы». «Знаете, мисс Улики, как-то у меня накопился мусор, и я, как честный гражданин этого города, рассортировал его по пакетикам, сложил в целлофановый мешок и вышел на мусор-стрит. Мне сказали, что машина должна вот-вот приехать». Я ждал полчаса, ждал час, ждал полтора. А потом положил мешочек у подъезда, в надежде, что мусорщики его сами заберут. С утра, Улики, я решил взглянуть, что там с моим пакетом. И знаете, Улики, что я вам скажу? У крыс был прекрасный ужин при свечах. В общем, у этого Петрика было тонкое западное чувство юмора. Рясанен приехал в Нижний хутор как миссионер проповедовать темным финским язычникам христианство и первым делом устроился в школу у Улики преподавателем курса «Основы религии». Он считал, что в отличие от взрослых, закосневших в своем язычестве, на незрелые умы еще можно как-то повлиять. «А почему при свечах?» – посмеявшись для приличия, поинтересовалась Улли. «Видите ли, Улики, в моей квартире слишком высокие потолки. Я вначале думал, что это хорошо, но когда вдруг погасла лампочка, я полез на табуретку, чтобы поменять ее и проверить пробки. Но вы же знаете, как говорят, если пробка вылетела, значит и бутылка откупорена, и джин уже вылетел. Вылететь-то вылетел, но оказалось, что все может вылететь в трубу. Оказалось, что в моей квартире все держится лишь на честном слове хозяев. После того, как я рванул провода, чтобы не упасть с табуретки, упала люстра. Она, оказывается, была той гирей, что удерживала стену, а электрический провод — нитью, которой она была пришита к другой стене. В общем, я ужинал при свечах. А потом и крысы». Да, своеобразное чувство юмора было у Петрика. Но даже с ним его большие глаза оставались трагическими. «А где вы спали в ту ночь, Петрик?» — спросила Улики. Теперь она уже не знала, стоит ли смеяться над шутками учителя. «Знаете, Улики, я решил пережить эту ночь в ванне с теплой водой. По крайней мере, в ванной остались на месте стены и дверь, так как они скреплялись кафелем. Со свечой я залез в ванну, а с утра вдруг обнаружил, что не вижу собственных ног. Вода была рыжей-рыжей, как свернувшаяся кровь, так что я даже испугался, не лишился ли я во время ужина со свечами не только стены, но и ног.